Остальные составляющие. Кроме скромной спонсорской поддержки, установки компьютеров, факса, или вот я знаю, что одна компания бесплатно установила окна в музее, Ломаков зарабатывает на тех же машинах. Сдает их в аренду для съемок в кино, более 100 кинофильмов, предоставляет красивые свои автомобили, большинство из которых на ходу, для свадеб и, разумеется, корпоративных праздников. Стоимость аренды от 50 до 200 долларов в час. К сожалению, этот, казалось бы, выгодный бизнес не может прокормить музей. Для меня это дико, но люди заказывают на праздники не уникальные машины, а стандартные, как они думают, лимузины. На самом деле эти очень длинные автомобили называются стрейчи. Но когда свадьба на нашей машине приезжает куда-нибудь на смотровую площадку, все сбегаются сфотографироваться на фоне нашего автомобиля. И все говорят одно и то же. Как нам в голову не пришло заказать такую машину? И аренда этих уникальных автомобилей не дороже аренды стрейчей. В общем, этот бизнес не очень-то и прибыльный. 4-5 заказов в год. Не может быть. Именно так. Еще Дмитрий Ломаков на базе музея консультирует автолюбителей старины. Цены тоже, прямо скажем, приемлемые. 1000 рублей по мотоциклам, 1500 по автомобилям. И все заработанное вбухивается в музей. Мне вообще повезло. Дешево купил металл для конструкции здания музея. Все строительство обошлось примерно в 70 тысяч долларов. На это ушло 7 лет и все мои накопления. Вообще все накопления моей семьи. Я понимаю, ждать столько же, пока построятся остальные залы музея, я не могу. Поэтому сегодня у меня новая тактика. Я ищу девелопера или инвестора, который мог бы построить на этом месте многоэтажку. Тут по генплану Москвы может быть возведено 33-этажное здание, которое станет архитектурной доминантой округа. Мой план таков. Общая площадь предполагаемой застройки 15 тысяч квадратных метров. После окончания строительства я передаю девелоперу в долгосрочную аренду или в собственность 50% всех площадей, половина музею, как и по плану. Другого выхода сегодня не вижу. Музейное дело — жестокое дело, даже не черная дыра, а Кинг-Конг, требующий жертв. Дело хорошее, но дорогое и неблагодарное для того, кто им занимается. Дмитрий Ломаков пошел на эту жертву, самоотверженно кидая в эту топку не только деньги, но и время, можно сказать, даже жизнь. Безусловно, во всяком случае мне это совершенно ясно, с такими организаторскими способностями, с таким упрямством и умением добиваться невозможного, Ломаков мог бы руководить любой компанией, которая приносила бы прибыль. А может быть и не мог бы, потому что он выбрал как бизнес наоборот, бизнес, производящий убытки, с точки зрения традиционного бизнеса. А с точки зрения дела, дела всей жизни, Ломаков сделал правильный выбор. Выгода, она тоже не всегда деньгами измеряется, хотя без денег все равно не обойтись.